Да, их по-прежнему губят, и мне помогают, потому как дьяволу, что взял верх над миром, не нравятся ростки добра. Он переполнен льющимися через край черными струями недоверия, подозрительности и ненависти. Так выстроим же заслон из кирпичиков доброты. Станем сильными, станем здоровыми, станем зрячими, чтобы рассмотреть, наконец, ту беду, ту грозу, что надвигается на нашу страну. Защитим ее сами, перестанем надеяться на очередных дядей и тетей, якобы способных это сделать за нас и для нас. Возьмемся за руки так крепко, чтобы сам дьявол не сумел развязать его. Не ждите спасения от кого-то, неизвестно где находящегося, ибо оно заложено Господом в самих нас. Воспряньте, воскресните, проснитесь от летаргического сна. Вы же знаете, что мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. Вот уже сколько тысячелетий Он дает нам сигналы, а мы не внимаем им. Мы оглохли, должно быть. Так слушайте же и услышьте. Услышьте и проснитесь. Откройте глаза. Протрите их как следует, и вы прозреете. Вы увидите островки, где строятся маленькие ковчеги, готовые мгновенно присоединиться к главному, как только ветер принесет первые звуки катастрофы. Спешите же делать добро. Это пропуск в будущее, в жизнь. Можно было бы дать адреса островов спасения, но толку что? Тот найдет, кто увидит их сердцем и душою. Ищите и обрящите. Так сказано в Библии. Что мне дали занятия в клубе «Оптималист»? Здесь вы можете прочитать о том, что приобрели люди, посещавшие наш клуб. Какие впечатления произвели на них наши занятия и как они стали себя чувствовать. Я стала обходиться в основном без очков. Раньше было наоборот. Я стала лучше видеть, особенно в солнечную погоду. И главное, у меня улучшилось настроение и повысилось работоспособность. Я уже не клюю носом в 10 часов вечера, как это было раньше. Могу работать, могу писать до поздней ночи, причем утром довольно легко встаю. Лежа в постели, расслабляюсь, делаю пальминг, упражнение для глаз, стараюсь вспомнить что-нибудь хорошее, что может ожидать меня в этот день. Все плохое отметаю в сторону. Раньше со мной ничего подобного не было. Ледяная вода стала спутницей моей жизни. Раньше у меня был такой страх перед ней. Утренняя гимнастика стала нормой жизни. Меня радует, что я могу себя ограничивать в еде. Прекрасно переношу голод, хотя раньше очень любила покушать. Мне нравится работать над собой. Я очень довольна, когда мне удается хоть в чем-то добиться успеха.